Глава 9. Но это же несправедливо по отношению ко всем. И крестьяне, с ваших слов, словно не люди, а детали механизма. Интересы помещиков не учитываете, возмущался Николай Алексеевич Милютин. «Господин Шабарин, я ни в коей мере не говорю о том, что ваша позиция никчемна, но все же она должна быть человечной. А я уж, простите, считаю, что предложенное вами просто невозможно. Закон о вольных землепашцах тому доказательство», высказался Петр Андреевич Вяземский. Мы с Милютиным даже невольно переглянулись. Очевидно, что ни я, ни он не поняли, при чем здесь закон о вольных землепашцах. Говорили мы, как казалось, несколько об ином. Князь Вяземский просто был не в теме, но старался хоть что-нибудь сказать. Вот как сейчас, глупость. Уже изрядно прожив в этом времени, вкусив прелести управления поместьем, заметив, как со своими землями управляются другие помещики, я пришел к выводу, что далеко не все крестьяне готовы сбросить с себя оковы крепостничества. Проблема, которая мне с высоты 170 лет казалась достаточно простой, на поверку оказалась сложной и глубокой. То, что с крепостничеством нужно бороться и высвобождать крестьян от крепости, факт неоспоримый, но не для самих крестьян. Дело в том, что многие крепостные всю свою жизнь живут решениями помещика и во многом надеются на барина. Помещик им поможет в голодные годы, барин подскажет, как поступать в сложных ситуациях, хозяин даст семян. Это, конечно, метафизическая категория, но крестьяне просто не умеют брать ответственность, принимать решения. И тут им предлагается жизнь по собственному укладу. Одна категория крестьян, которая более-менее расторопная, примет новые правила жизни, даже со временем превратится в крепких кулаков. А вот другие просто растеряются, не будут понимать, что им делать. И тогда они просто пойдут к барину уже протоптанной дорожкой. Помещик, в свою очередь, не применет этим воспользоваться. Он вернет все те порядки, которые уже вроде бы как и отменены. «Я не соглашусь с вами», — запротестовал Милютин. «Крестьяне знают землю и что с ней делать. К тому же они будут искать новые доли, что хорошо скажется на развитии промышленности. Как строить железные дороги, о которых вы так ратуете, если не будет кем их строить?» «И вы полностью правы, господин Милютин. Вопрос лишь о том, как освободить нужное количество рабочей силы, чтобы вступить в эру индустриального развития», — сказал я. «Дело же не в том, что не нужно отменять крепостничество. Вопрос о том, как это было сделано в иной реальности этим же человеком, что сейчас со мной спорит. Крестьянин после своего освобождения не станет вдруг другим. Он будет жить так, как он жил и 50 лет тому назад, но при этом будет должен немалые деньги государству, что будет еще больше разорять крестьянское хозяйство. Более того, если реформа пойдет по тем же лекалам, как и в иной реальности, то наметится сильный спад в производительности труда в сельском хозяйстве, пусть и в первое время. По той реформе все сервитуты оставались за помещиком. Это луга, лес, озера и реки. Крестьянин не сможет уже просто пойти на речку и словить рыбку, чем порой можно спасти от голода свою семью. Просто так не сходишь в лес за грибами или ягодами. Даже березовой коры не наберешь, чтобы ею по ранней весне прокормиться. А дрова, а строительный материал — все это останется у помещика. Господа, если у крестьянина не будет плуга, лопаты, коня и телеги, если все это останется у помещика, то ряд регионов ощутит голод, а страна в преддверии промышленного переворота недополучит зерна на продажу за рубеж. Продолжал я отстаивать свою точку зрения. Не будет денег за зерно, не будет за что покупать станки и механизмы для производства. Простите, господа, я должен уделить внимание иным гостям Анны Павловны. Петр Андреевич Вяземский встал и направился к литераторам. По крайней мере, именно оттуда звучали эмоциональные споры о литературе и поэзии в частности. Он и без того почти молчал последние 10 минут. Уже давно бы ушел, а не томился и не отвлекал своим печальным видом. «Так как вы видите отмену крепостного права?» Будто и не заметил князя Вяземского, с интересом спрашивал меня Николай Алексеевич Милютин. «Удивительный взгляд на обстоятельства у вас, господин Шабарин. Сколько в стенах этого гостеприимного дома проблема обсуждалась, но такого мнения я не слышал». Я отпил шампанского, хотя с большим удовольствием предпочел бы простую воду, но ее на столах не было. Чуть удобнее сел на своем стуле, продолжил увлекательную беседу. Если Образцова идеально правильно освобождать крестьян от крепости, то сперва нужно наделить полной экономической и личной свободой государственных крестьян. Конечно же, принять ряд законов, по которым помещик не будет иметь вольности над жизнью и здоровьем крепостного. Но что нужно для государства? Промышленное развитие, которое почти невозможно без того, чтобы присутствовал в достаточной мере класс образованных и умелых мастеров, говорил я, а Милютин смотрел практически не моргая. Дело в том, что с той позиции, с которой я вижу отмену крепостного права, как мне кажется, не видит никто. Не скажу, что мне по-человечески наплевать на личные свободы и судьбы крепостных крестьян. Нет, напротив. Но ведь большинство из них — это словно дети, которые сперва должны повзрослеть, чтобы потом выходить во взрослую жизнь. Отпускать крестьян нужно, но только когда будут строиться заводы, когда начнется массовое строительство железных дорог, будет создана более широкая, чем сейчас, сеть образовательных учреждений. Господин Милютин, но в Европе, да и в мире, нет примера отмены крепостного права без каких-либо социальных потрясений. В Англии запрещали им обрабатывать землю, чтобы эта земля стала лугами, где паслись бы овцы. Сотни тысяч бродяг появились на улицах английских городов. Одним посчастливилось устроиться на фабрику, чтобы еще прожить лет 10, потому как труд на фабриках был крайне тяжелый. Люди долго не жили. Привел я пример отмены крепостного права в Великобритании. Рассказал я и о Японии. Там всего 4 года назад взяли и просто объявили всех крестьян безземельными, но лично свободными. Ни современные мне люди, ни историки будущего не могут ответить, сколько погибло японских крестьян от голода, холода после этой реставрации Мэйдзи. Но по факту освободили же крестьян. И то там массово строили заводы, отдавали их феодалам, и крестьяне скоро стали рабочими. Вы против резкой отмены крепости, но из ваших примеров я понимаю, что резкая отмена крепостного права приводит к промышленному производству, усмехнулся Милютин, посчитав, что поймал меня на противоречии. И к смертям. Да, свободные руки, как одна из важнейших потребностей при создании промышленности, имеются в избытке. Можно даже выбирать и принимать на работу чуть более грамотных бывших крестьян. Но готова ли Россия, если она пойдет по японскому примеру, лишиться 7-8 миллионов человек? Отвечал я. Скажете тоже, по японскому образцу. Еще не хватало, чтобы европейская Россия повторяла японские реформы. Милютин искренне рассмеялся. Я говорил о том, что единственным способом смягчить саму отмену крепостного права — это уже прямо сейчас начинать строить промышленные объекты, чтобы было куда податься крестьянам, которые не смогут ужиться в новой системе землепользования. Говорил, что этих крестьян нужно отбирать уже сейчас, чтобы обучать год-два тратить на это деньги. Нужно играть в долгую, и без системы образования здесь никуда не деться. Я в Екатеринославской губернии при решении кадровой проблемы пошел не интенсивным способом, когда рабочие обучаются профессии, а экстенсивным, когда мы просто переманивали с других предприятий уже более-менее грамотных мастеровых. Да, я спешил, по известным причинам, но школы работают при каждом предприятии. На Луганском заводе так и вовсе школы двух уровней, условно ПТУ, а вторым уровнем условно техникум. Но первые результаты образования дало только год назад, когда мы выпускали в Луганске и в других городах порядка 1000 специалистов. Теперь можем думать о развитии на основе своих выращенных кадров. Да, в России начинают создаваться ремесленные училища, при крупных заводах уже давно работают школы. Образование ни шатка, ни валка, но развивается. Но этого мало для серьезного рывка. На Екатеринославскую губернию специалистов хватит, а вот для всех остальных — нет. Господа, время отвлечься от ваших занимательных бесед и вспомнить, что мы здесь все в кругу друзей. А какая же встреча друзей без развлечений и веселья? С ухмылкой говорила Анна Павловна, глядя на меня. Я понял, к чему все идет. Я, как условный новобранец этого достойнейшего собрания, должен презентовать себя. Несмотря на то, что мы очень увлеклись с Милютиным обсуждением вопроса отмены крепостного права, я был готов показать публике, как сказал один не самый удачный лидер Советского Союза, Кузькину мать. «Кто из вас, господа, готов нас развеселить? Может быть, вы, Алексей Петрович?» обратилась ко мне Анна Павловна. «Подстава чистой воды. Понятно, что можно только прочесть стихотворение, но все равно, разные же люди есть. Кто-то не умеет выступать на публике. Вот я. Ну, никто же не знает, какой я на самом деле. Ну да ладно, есть что показать. Господа, дамы», — я изобразил поклон, «если позволите, то я спою. Не броните меня за то, что голос грубоват. Главное, что я исполню песню от души». После попросил гитару, которую мне подали тотчас, ударил по струнам и немного подкрутил колки. «Господа офицеры, по натянутым нервам», начал я петь ту песню, которая ни разу в этом времени еще не встречалась безразличием. Когда я закончил, все молчали, с интересом глядя на меня. Все офицеры, которые присутствовали на этом собрании, которые отворачивали свои головы, если только я на них смотрел, стояли на ногах, и у многих были слезы на глазах. И в будущем эта песня вызывала шквал эмоций. Сейчас же, когда люди еще более чувствительные и эмоциональные, они пережили песню. «Господа, я уже слышала эту песню в Екатеринославе!» — выкрикнула одна дама. Я посмотрел в сторону этой эмоциональной женщины, которая не смогла сдержаться и нарушила всеобщее молчание. Она была молода, красива, не думаю, что старше 20 лет. Рядом с ней сидел седовласый мужчина и с ярым неодобрением смотрел, скорее всего, на свою супругу. Это нормальное положение дел для этого времени, когда разница между мужем и женой может составлять 20 и более лет. Мужчина, как правило, женится в более статном возрасте. Ну и женщина, пока молода, является хорошим товаром, который родственники пытаются сбыть как можно раньше, пока еще не стала увидать девичья красота. И тут зал взорвался аплодисментами. Понятно, что аплодировали не мне, аплодировали гениальной песне, которую я лишь только чуть-чуть подкорректировал, чтобы она не вызывала особых вопросов у людей этого времени. «Кто написал эту песню?» — спросила Анна Павловна. Я не смущался, но я сыграл смущение, как сделал бы на моем месте еще не признанный поэт или композитор, чье произведение впервые одобрило общество. «Неужели вы?» — не скрывая своего удивления, спросила Анна Павловна. «Да, ваше высочество», — признался я. «Просим!» — закричала все та же молодая дама, которая, видимо, решила пойти против уклада своего мужа. И я даже догадываюсь, кто этой ночью будет жестко наказан. Причем вряд ли это будет связано с выполнением супружеских обязанностей. Уж больно пожилой у нее был муж, а вот запереть молодую жену он может. Облетело листва у природы свое вдохновенье и туманы. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Исполнял я песню, которая еще точно нигде и никогда не звучала. Эта композиция, которую в будущем уже вряд ли споет группа «Белый орел», стояла в очереди среди прочих, которые я собирался передать в репертуар Миловидова. «Удивительно, господа, в нашем отечестве есть поэт и музыкант, о котором мы не знаем, но чьи песни мне уже хочется напевать», выразила всеобщее одобрение Анна Павловна Романова. «Я такие песни всегда называл мусорными. Конечно, определение грубое, но когда, услышав композицию, напеваешь ее день изо дня и ничего не можешь с этим поделать, словно икота напала, начинаешь одновременно ненавидеть и любить песню. Я был уверен, что сейчас меня попросят сыграть еще одну песню, и даже уже знал, что именно исполню. Предполагал шокировать публику исполнением песни «Вставай, страна огромная». Конечно, она частично переделана, и вместо «нацистской силой» должно было прозвучать «с турецкой силой темную, с проклятой ордой». Уверен, что эта песня вызвала бы шквал эмоций. Возможно, меня даже кто-то и осудил бы за нагнетание обстановки. Но как только начнется война с Османской империей, обязательно вспомнят. Может быть, песня стала бы гимном всей этой войны. Однако в зал зашел человек, которого я никак не ожидал здесь видеть. Но с этим человеком я собирался встретиться на днях. Как же я мог быть в Петербурге, знать, что светлейший князь Михаил Семенович Воронцов также здесь, и не нанести ему визит? Или, по крайней мере, попробовать это сделать? Хотя уверен, светлейший князь принял бы меня без промедления. Хотя бы уже для того, чтобы узнать итоги моей аудиенции у императора. «Светлейший князь! Какая неожиданная, но при этом приятная встреча!» Громко привлекая всеобщее внимание, произнесла Анна Павловна. И вновь воцарилась тишина. Присутствие человека такой величины, как Воронцов, да еще явившегося без приглашения, событие, на фоне которого даже лучшая песня уходит в сторону. «Ваше высочество, некогда вы говорили, что я могу прийти в любой удобный для меня случай. Вот пока еще могу ходить, решил воспользоваться вашим гостеприимством. Уместно ли это?» — говорил Воронцов, при этом посматривал на меня. «Интересно, неужели Михаил Семенович пришел в салон Анны Павловны лишь для того, чтобы поговорить со мной? Или я слишком в своих мыслях вознесся?» «Я счастлива вас видеть. Князь, вы знаете, что я была и остаюсь вашим соратником?» — произнесла Анна Павловна, увлекая Воронцова за собой. Церемониймейстер, или кто там он еще, поспешил объявить, что всех гостей ожидают в столовой. И это было очень кстати, так как я сильно проголодался. Вот только не стоило тешить себя иллюзиями, что здесь я могу поесть сытно. По воле рока или чего-то еще, но меня посадили рядом с той милой дамой, которая была эмоционально не сдержана и даже позорила своего супруга. Милая личика, грациозная талия. Она больше походила на балерину, чем на светскую даму. Муж же ее сидел как сыч, пыхтел, словно паровоз. Из его глаз чуть ли не сыпались искры, настолько он был зол на свою супругу. При этом старался не показывать своего недовольства в обществе. Анны Павловны и Воронцова не было, а нам уже подали суп. Пускай меня презирают все почитатели лукового французского супа, но по мне это гадость. Есть можно, но словно в голодные годы только и оставалось из еды лук да вода. Я бы предпочел наваристый борщ или щи. А еще приходилось есть настолько медленно, выверенно, что даже за час подобного правильного поедания супа я бы не насытился. От неожиданности я даже немножко дернулся, но вовремя взял себя в руки и донес ложку с супом до рта. Женская рука упала мне на колени. Краем глаза я посмотрел на соседку слева. Она была невозмутима. Вот только ее правой руки видно не было. Все потому, что эта рука была под столом на моем колене и двигалась вверх. Строгие правила 19 века. На словах так сущая крепость. А на деле... Женская рука уже забиралась туда, куда ей забираться не стоило. И мне такие приключения абсолютно не нужны. Дело... не в преданности своей жене. Будет возможность для интрижки без каких-либо серьезных последствий. Возможно, я и решился бы на любовную авантюру. Но вот так нельзя. Я заложил ногу за ногу, зажимая женскую ручку между своих ног. Дамочка сукаризной посмотрела на меня. Однако скоро ее рука все-таки оказалась на поверхности стола. «Господин Шабарин, светлейший князь вас требует», шепнул мне на ухо лакей. Несколько покоробило слово «требуют», но стало понятно, что Воронцов пришел все-таки ко мне или за мной. Что я, по мнению светлейшего князя, сделал не так? Проще всего будет спросить это у него».